Глава 16. Владислав Громов. Оказавшись в поместье, я понял, что тут уже царит глубокая ночь. Попав в тот мир, я особо не обратил внимания на разницу во времени. Но сейчас она очень бросилась в глаза. Интересно, как она велика? Хотя, не думаю, что сильно. Максимум несколько часов, не больше. Потому что внешних никаких изменений я не заметил. Бум! Ревущий и размазывающий слезы снаряд врезался в меня, заставив пошатнуться и сделать шаг назад. В мою грудь с бешеной скоростью замолотили острые кулачки. В нечленораздельном крике было невозможно понять ни слова. Сестренка никак не могла решить, побить меня еще сильнее или уже можно крепко обнять. Хотя, судя по ее действиям, ей легко удавалось совмещать одно с другим. Причем била она, не сдерживаясь. И любого другого на моем месте уже точно серьезно бы покалечила. Силушки у нее на 10 архимагов хватит. Крепко прижав ее к себе, я дал ей спокойно выплакаться. И лишь почувствовав, что нервная дрожь, что сотрясала ее худенькое тельце, ослабла, наконец заглянул ей в лицо и нежно чмокнул в носик. «Я тебя ненавижу!» — схлипывала она. «Я же почувствовала, что ты умер. Чуть с ума не сошла от твоей боли, что пробилась через мой блок. И ведь это была лишь маленькая ее часть. Где ты был? Что с тобой произошло?» «На этот вопрос и я бы не прочь услышать ответ», — присоединился к Ириске дед, заходя в гостиную. «Ну, как отдохнул внук? По глазам вижу, что хорошо. Ты не хочешь представить нам свою спутницу?» «Ох, простите, совсем забыл», — спохватился я. «Это Элеонора, она...» «Высший элементаль», — продолжила за меня Мара, заходя в дом вместе со своими товарками. Миг, и мне в лицо врезается кулак, разбивая губы. «Заслужил», — смиренно подумал я. И в тот же момент я ощутил жаркий поцелуй. «Это, наверное, тоже». С удовольствием отвечая на него Мария, ответил я. «Эй, я тоже хочу!» Законючила, как маленькая девочка Феникс. «Почему все самое интересное всегда достается Маре? Как побить его, так сразу Мара. Как обниматься и целоваться с ним, тоже она. Это несправедливо!» Лея лишь приветливо кивнула мне, хотя по ее глазам я видел, что мысли Фени она полностью разделяет. Ракота же просто подошла и, оттолкнув Мару, стиснула меня в страшных объятиях. Подержав так 3 секунды и убедившись, что я никуда не собираюсь убегать, она чмокнула меня в щеку и вернулась к остальным. Остальные элементали тем временем уже внимательно рассматривали застеснявшуюся Элли, что спряталась за моей спиной. «Ну и где ты взял такое чудо?» — поинтересовалась Лея. «Какая она милашка! Хочу ее потискать!» — завопила Феня, метнувшись с нечеловеческой скоростью, подхватила опешившую Элли на руки и усадила ее к себе на колени. Прижав юную элементаль к себе, она с умиленным видом принялась гладить ее мягкие кудри. «Где взял, там уже нет», — довольно ответил я. «Честно говоря, я немного опасался встречи Элли с нашими элементалями. Черт его знает, какие у них правила. Вдруг сочли бы ее конкуренткой или еще чего в таком же духе. Но, к счастью, обошлось». «Братик, а кто эта девочка?» — хмуро спросила меня Ириска, ревниво следя за тем, как Феникс ее тискает. Мне показалось, что сестренка не прочь была бы оказаться на месте Элли. Она — элементаль из другого мира, страшный, но симпатичный дракон, — улыбнулся я. «Да, страшный и симпатичный тоже», — одобрительно отозвалась Элли, млея в объятиях Феникс. «Мы забираем ее с собой», — безапелляционно заявила Мара, с завистью глядя на Феню. «Ох, чую, Элли сегодня окончательно затискают». «С чего это?» — тут же возмутилась сестра. «Она пришла с братиком. Она наша гостья. Значит, она должна остаться у нас. Вот пусть сама выберет, где ей лучше». Стащив Элли с колен элементаля, включила режим дьявола-соблазнителя. «Мы сейчас пойдем ко мне. У меня есть прекрасное платье, которое идеально подойдет к твоим глазам. Правда? Заинтересовалась Элли. Ага, а еще есть прекрасные туфельки, прям твой размер. А еще у нас есть мороженое. Добила элементаль Ириска. Много и самое разное. А еще... Она приблизилась к Элли и принялась что-то ей настойчиво шептать на ухо, отчего та залилась краской. «Можно я останусь? Хоть на немножечко?» Замолилась Элеонора, переводя горящий надеждой взгляд Самары на меня. Дед, слегка улыбаясь, держался в сторонке и ни во что не вмешивался. «Конечно, малышка, теперь это и твой дом», — отозвался я. «Наши двери всегда открыты для всех элементалей, а воздушные — так вообще наши покровители. Так что наш дом — твой дом. Мара?» — обратился я к той. «Пусть пока остается», — неохотно кивнув, проговорила та. И строго взглянув на Элли, «Но нам обязательно нужно обо всем поговорить. Не забывай, ты не человек, поэтому завтра я зайду за тобой». «Хорошо». Довольная элементаль радостно подпрыгнула на месте, от избытка чувств захлопала в ладоши, и тут же была утащена Ириской в ее комнату. «Так, всем пора спать», — спохватившись, распорядился дед. «Время позднее, все разговоры оставим на завтра. Гриша, кстати, тоже с нетерпением ждет твоего возвращения. Ох, черт, я совсем про него забыл. Ну и как им у нас? Я же сказал, все завтра». Неодобрительно покосился на меня он. «Ну, тогда я в академию возвращаюсь». Вздохнув, согласился я. «Завтра утром вернусь и все обсудим». «Ты изменился, владыко», — неожиданно сказала Лея, пристально вглядываясь в меня. «Уверена?» — спросил я, шагнув к ней и впиваясь в ее губы. «И явно в лучшую сторону», — счастливо отозвалась она под недовольное сопение Феникса. «Всем до завтра. Феня, не расстраивайся, у меня для тебя будет сюрприз». «Правда? А какой?» — с радостным нетерпением подалась вперед она. «Пока не скажу, но тебе понравится». «Ты и я? И больше никого на 1000 лет?» Но я, загадочно улыбнувшись ей напоследок, шагнул через серый мир в коттедж Академии. Не время еще раскрывать все карты, а на огненную элементаль у меня появились определенные планы. Дом встретил меня пустотой и какой-то обреченностью. Нет, жизнь определенно присутствовала. В моей комнате спала то ли Ника, то ли Вика. Их ауры настолько похожи, что я до сих пор не научился их различать. Но тут было что-то другое. «Кузя!» — громко позвал я, чувствуя его присутствие. Но ощущалось оно как-то странно. «Вы вернулись, владыко?» Соткавшись из пустоты, он появился рядом. «Теперь я могу уйти. Прощайте!» «А ну стоять!» — рявкнул я, добавив силы в голос. Уже почти развоплотившийся дух вновь обрел физическую форму и с дрожью упал передо мной на колени. «Что это значит?» — грозно спросил я. «Разве я тебя отпускал со службы? Ты признал во мне хозяина. Значит, без моего на то разрешения ты не можешь никуда уйти». «Но, владыко, я не смог защитить дом». Склонившись еще ниже, горестно прошептал домовой. «Я больше не имею права тут находиться». «Это мне решать. Один раз проморгали угрозу, значит, впредь всем нам будет наука. Тем более, моя вина тут тоже есть. Не озаботился я вашей защитой. Ну да, это дело решаемое. Так что служи, как и прежде, и даже не заикайся об уходе. Такова моя воля». «Да, хозяин», — радостно произнес домовой, вытирая набежавшую слезу. «Приступай к своим обязанностям, а я пошел отдыхать. Устал я что-то». И оставив бормочущего благодарности домового, я отправился к себе в комнату. «Хочу в душ и спать. Утро вечера мудренее, все вопросы завтра». Зайдя к себе в комнату и увидев, что на моей кровати спит кто-то из девчонок, я тихонько, стараясь не разбудить, нырнул в душ, смывая с себя всю тяжесть этого дня. С мощными струями воды, что стекали по моему телу, казалось, сползла из старая шкура прежнего Владислава. А вот что появлялось под ней, покажет время. Выйдя из ванной, я прилег на кровать рядом с Никой, что сладко спала, обняв подушку, и нежно посмотрел на нее. Осторожно обнял, притягивая к себе. Она забавно почмокала губами во сне, и вдруг обхватила меня руками, крепко ко мне прижалась, будто боялась потерять. Погладив ее по голове, отчего она довольно засопела, я мгновенно погрузился в глубокий сон. Не знаю, сколько я спал, но проснулся от взгляда, что, подобно лучам солнца, дарил тепло моему телу. Открыв глаза, я увидел лежащую рядом со мной Нику, что смотрела на меня, не отрываясь. От захлестнувшей нежности у меня едва не сорвало крышу, и я, резко притянув ее к себе, со стоном удовольствия впился в такие желанные губы. Ночнушка из тончайшего шелка слетела будто сама собой, открывая мне вид на прекрасное тело. Как безумный маньяк, я стал покрывать его поцелуями, стараясь не пропустить ни одного миллиметра обнаженной гладкой кожи, радостно чувствуя, как она дрожит от возбуждения и страсти. «Любимый, не мучай меня!» — услышал я ее прерывистый голос. «Возьми меня, я не могу больше терпеть!» Накрыв ее губы своими, я медленно вошел в это изнывающее от желания тело, едва удержавшись, чтобы сразу не кончить. Ее возбуждение настолько сильно передалось мне, что я абсолютно утратил контроль над своими действиями. Мои руки ласкали ее грудь, играя с сосками, которые просто требовали поцелуев. Уделив каждой из них внимание, слегка их покусывая, я постепенно доводил ее до исступления. Ее киска силой сжала мой член, так что я не мог двигаться. Нежно целуя ее в шею, я приступил к попыткам продвинуться глубже. Взяв слабый темп, я стал медленно двигаться, постепенно его наращивая. Но только я его увеличил, как немедленно оказался в плену красивых ног, что скрестились у меня за спиной. «Я хочу услышать твой стон», — прошептал я ей на ушко и резко вошел в нее на всю длину. Чувствуя, как забилось подо мной в оргазме тело любимой, я уже не в силах сдерживаться, резко увеличил темп и с громким рычанием кончил, излившись в нее. Убрав с ее лба мокрую прядь волос и глядя на счастливое лицо, я вновь прильнул к ее губам. Но теперь в этом поцелуе не было страсти, лишь бесконечная нежность и любовь. Опустившись с ней рядом, я смотрел, как она приходит в себя. Мне, естественно, было мало этой близости. Но я помнил, что это лишь второй раз у Ники. Значит, заездить ее было плохой идеей. Лучше подожду, пока заявится Вика. Надеюсь, вместе с Ольгой. Вот тогда и можно будет разгуляться вовсю. И они не заставили себя ждать. С громкими радостными воплями они ворвались к нам и с разбегу прыгнули в кровать, где я был немедленно зацелован, обвинен во всех страшных грехах, включая всемирный потоп и нашествие саранчи. Мои шаловливые руки, что начали блуждать по их телам, были немедленно гневно отброшены, и на меня уставились три моськи с одним вопросом на троих. Где я, собственно, шлялся все эти дни? И самый главный вопрос, не притащил ли я оттуда еще одну невесту? «О!» — загадочно потянул я, любуясь девушками. Заметив мой алчный взгляд, Ника поспешно нырнула под одеяло, с хитринкой посматривая на явно завидующих ей Вику и Ольгу. Я был в странном мире, где даже животные владеют магией, где эфир и воздух ядовиты для обычного мага, и лишь боги и... запнулся я. Богини могут гулять в нем. Небо там цвета молодой травы, а вода чиста, как слеза младенца. Глядя на девчонок, слушающих меня, затаив дыхание, мне неудержимо хотелось рассмеяться, но я продолжал распинаться, наслаждаясь их вниманием. Я бился с демоном, спорил с элементалем, чуть не поссорился с вожаком стаи птиц. Да и много чего было. Но самое главное, что я понял в том мире, сделал я театральную паузу и, дождавшись, пока девчонки начнут закипать от нетерпения, закончил, что я очень по вам соскучился. Рывок и подминаю под себя визжащий клубок, Расцеловываю каждую, не стесняясь лезть им в трусики. Но, к сожалению, наша возня быстро прекратилась. Стоило им вспомнить, что скоро занятие. С трудом оторвавшись от меня, они поправили одежду и стали нетерпеливо посматривать на меня, ожидая, что я пойду с ними на учебу. Пришлось их огорчить сообщением, что на занятия я не попаду. По крайней мере, сегодня. Да и вообще, целесообразность моего обучения в академии под большим вопросом. А еще мне надо забрать Селену, вернуть в свой мир Гришу, переговорить с дедом. В общем, дел куча. Видя их расстроенные моськи, я напомнил, что через день меня будут награждать в другом мире, и они приглашены. Так что готовьтесь, а я пошел решать текущие вопросы. Встретимся вечером, заключил я. Дождавшись, пока мои расстроенные невесты уйдут, я принял душ и перед перемещением в поместье решил все-таки заглянуть в кольцо. Направив на него эфир, я ожидал, что передо мной появится проекция содержимого, как в ученическом кольце. Но нет. Мое сознание просто затянуло внутрь него. Не успев толком испугаться, я огляделся и просто обомлел. Нет, я знал, что лич был богат, но масштабы этого богатства смог оценить лишь сейчас. Огромное помещение размером с футбольное поле было просто завалено золотыми монетами и всевозможными украшениями. Везде, куда ни кинь взгляд, стояли сундуки с драгоценностями. То тут, то там, неряшливыми грудами, подобно ненужному металлолому, было свалено множество разнообразного оружия. От всего этого, причем явно разило эфиром. То есть все это было артефактами. Посередине, на высокой деревянной подставке, покоился предмет моих поисков – посох Повелителя Неба. От него так мощно тянуло магией, что хотелось зажмуриться. Нет, сейчас я с этим разбираться не буду. Только с дедом. А еще лучше и дядю позвать, как специалиста по артефактам. Но одно я уже мог с уверенностью сказать. Мы стали богатейшим родом на Земле. Довольно улыбнувшись, я вернулся обратно и, привычно открыв портал, переместился в поместье. На этот раз меня ждали. Не хватало только Ириски, что уже усвистала в школу. Да, отсутствовали и Элли, которую забрали старшие элементали. Но Гриша с семьей и дедом сидели за столом и гоняли чай. Атмосфера была настолько уютной и домашней, что мне немедленно захотелось усесться рядом с ними и предаться ничего не деланию. К сожалению, об этом можно было только мечтать. Поздоровавшись со всеми, я налил себе чаю и приготовился выслушать новости, которые, как оказалось, были просто отличными. Грише и его родным у нас очень понравилось. Императрица с легкостью присоединила к нам бывшие земли Вяземских, что граничили с нашими. Сейчас их дом был опечатан, но оформление не займет много времени, и земли будут объединены. Гриша, по сути, приходит на все готовое. На его попытку вернуть часть денег роду дед отмахнулся. Родная кровь, с чего бы ему брать у него деньги? От такого развития событий Гриша выглядел слегка пришибленным. Чего не скажешь о его женах и детях. Те были абсолютно счастливы, и впервые за долгое время с их лиц не сходили улыбки. Поэтому в его старый мир мы должны были вернуться только вдвоем, чтобы уладить необходимые формальности, а его семья тем временем будет обживаться на новом месте. Я планировал организовать стационарный портал между мирами, пока с выходом в наше поместье для свободного перемещения. Но для этого мне надо было переговорить с портальщиками Паши, чем я, собственно, и собирался заняться, переместившись туда. Еще раз напомнив деду о своем награждении, я настроился на Громовых и уже привычно, шагнув с Гришей через серый мир, переместился туда. Оставив его решать свои вопросы, я рванул к Селене. Каково же было мое удивление, когда, представив ее себе, я понял, что она стоит посередине небольшого амфитеатра и что-то горячо доказывает собравшимся вокруг нее эльфам. Звук, к сожалению, не проходил, но по ее лицу было заметно, что она очень нервничает. Это мне категорически не понравилось. И переместившись к ней под скрытым, Я возник позади нее и шепнул в ее острое ушко. «Родная, не пугайся, это я. Не знаю, что тут происходит, но я готов появиться. Только скажи, в каком образе? Милого мужа или яростного правителя? Мне сразу их начать убивать? Или дать возможность написать завещание?» «Любимый», — радостно выдохнула она. «Убивать никого не надо, а насчет образа. Величие, страх, ярость, власть. Сможешь слить все воедино?» «Обижаешь», — усмехнулся я. «Я король пафоса. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Боевая форма, резко почерневшее небо, бьющие из него молнии, и я возникаю в 3 метрах над землей, весь в белом и с глазами, застланными тьмой. Вы звали меня, и я пришел, смертные!» Загрохотал мой голос, усиленный эфиром. «Падите на колени перед силой первостихий!» Опускаюсь на землю и пристально всматриваюсь в ошарашенные лица эльфов. Чуть разошедшиеся тучи пропускают одинокий луч солнца, который освещает исключительно меня, заставляя отливать мою одежду золотом. Я не перестарался? Не оборачиваясь, краем рта шепчу Селене. Но, так и не дождавшись от нее ответа, оглядываюсь и вижу ее обалдевшее лицо. «Млять! Походу, все-таки перестарался. Ау, любимая!» Щелкаю пальцами перед ее застывшим лицом. «Хьюстон вызывает землю. У вас все в порядке?» «Нардрасил. На нем знак духа леса». Слышу я шепот, который перерастает в крик. «Значит, это правда он. Он ожил. Магия леса вновь вернется в мир!» Умудренные жизнью старцы кинулись с радостными возгласами обниматься, веселясь словно дети. На их лицах играли восторженные улыбки, смешавшиеся со слезами радости. «Э, родня, может, ты мне объяснишь, что происходит?» «На тебе знак леса!» Счастливо выдыхает она, приходя в себя. «Я его недавно почувствовала, но не решалась тебе рассказать. Надо было посоветоваться с нашими магами. Но они мне не поверили, хотя я им предоставила свои воспоминания и чувства в этот момент». «Да? Так ты из-за этого так себя вела? А я думал, ты беременна». С сожалением потянул я. «Нет, пока не беременна. Видимо, кто-то плохо и редко старается». Улыбнулась она и показала мне язык, как маленькая девочка. «Звучит как вызов, а мы не боимся трудностей». Пафосно закончил я, плотоядно посматривая на ее фигурку. «Ну-ну», — ответила она, слегка отодвигаясь от меня. А потом, не выдержав, крепко обняла меня, впившись в мои губы. «Я соскучилась, любимый». «Знала бы ты, как я соскучился», — ответил я, целуя ее в ответ. «Не знаю, но чувствую». Лукаво улыбнулась она, прижимаясь сильней. «Но об этом мы поговорим позже. А сейчас надо решить с нашими старейшинами. В главном они уже убедились. Осталось обсудить частности». «Это какие же?» – удивился я. «Конечно, переселение в твой мир. Эльфы, почувствовав дух леса, теперь не могут жить вдали от него». «Черт, дед меня прибьет. Елена меня прибьет. Невесты скажут, что я опять во что-то вляпался. Злые силы точно прибьют. А все потому, что я выкинул странное семечко в парке на территории Академии». «Не расстраивайся, милый. Все будет хорошо. Я обещаю», — улыбнулась она мне. «Мне необходимо тут еще немного задержаться, решить вопросы со старейшинами. Ты же вернешься на церемонию? К ней я как раз все успею доделать. А после мы пообщаемся более тесно». «Хорошо, родная», — ответил я. «К Паше заходить не буду, это надолго. Сама ему все расскажешь и попроси его собрать портальщиков. Надо решить, как объединить наши миры. А то роль таксиста начинает меня как-то напрягать. А я пока рогатых пернатых навещу. Есть у меня к ним одно незаконченное дело. Точнее, пока пернатых, но там, уверен, и рогатые точно подтянутся. Такое они не пропустят». Поцеловав ее на прощание, я переместился в коттедж и, приготовив ящик с наливкой, набрал Уриэля. Надеюсь, что их хваленая связь достанет его и в другом мире. И она таки не подвела. Услышав, по какому поводу я звоню, он дико обрадовался и пообещал прислать ангела за наливкой, который и сопроводит меня к Михаилу. Не прошло и пары минут, как в открывшийся портал вошел ангел и, коротко поприветствовав меня, сгреб наливку и растворился в портале. Не успел я разразиться гневной речью по поводу хамства пернатых, как вновь открылся портал, и из него появилась девушка-ангел ослепительной красоты. Мило мне улыбнувшись, отчего у меня по спине пробежал табун мурашек, она спросила, я ли тот самый Владислав, и, дождавшись моего судорожного кивка, сообщила, что она Софиэль, и ее послал Уриэль за подарком для Михаила, а также она будет моим сопровождающим по раю. Я сначала и не сообразил, что она говорит, не в силах оторваться от манящих движений ее губ. Но когда до меня дошел смысл ее слов, меня как кипятком ошпарило. Как послал? Тут только что был ангел, который и забрал его подарок. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Схватил и упорхнул. Как забрал? Кто? Удивилась она. Говорю же тебе, сразу после разговора с Уриэлем явился ангел. Имени не знаю. Так, с этим надо разобраться. Я точно уверена, что кроме меня Уриэль никого не посылал. Ты готов отправиться на небеса? То, как ты это сейчас сказала, звучит несколько... Я защелкал пальцами, подбирая верное слово. Необычно. Но не скажу, что неприятно. И да, я готов. И глядя, как стремительно покраснело божественное личико, я... Не сводя гляда с ее столь же божественной попки, вслед за ней с усмешкой шагнул в портал.